Глава 4. День клонился к вечеру, первый из 7, отпущенных мне на розыске денег покойного Аркадия Филиппова. Срок, определенный только что принятый почти добровольно, уже угнетал меня. Сложилось все одно к одному, плотно и естественно, будто по предопределению деньги и рэкет. Если Вера не является держательницей кассы покойного, а и это не исключено, то платить ей действительно нечем. А я, купив несколько лишних дней ее спокойной жизни за принятие на себя ответственности по расчету с вымогателями, теперь обязана найти для нее требуемую сумму. Самое простое – взять ее из кассы Аркадия Филиппова. Вот и надо отыскать ее в течение недели. Вместе с этим я надеялась на то, что судьба предоставит мне возможность обвести рэкетиров вокруг пальца, а уж в том, что возможность эта будет подмечена, принята и использована надлежащим образом, была уверена твердо. Начато же дело было не блестяще. Нажитый мной сегодня враг был упорен и туп. А тупое упорство немногим легче, чем сочетающееся с изобретательностью. Дело усугублялось существованием у моего врага крепкой поддержки. Аравы таких быстроделов, как банда Паши Явы. Обиду сослуживца они примут на себя. Как я приняла долг Веры? Это определено. И я не удивлюсь, если уже сегодняшним вечером они нанесут мне визит и предъявят к оплате счет иного рода. Интересно, как отреагировали Ява с Фиксатым на возвращение в мастерскую их соратника, чувствительно потрепанного за 10 минут общения с женщиной? Хотя женщина-ведьми рознь, конечно. Как бы ни отреагировали поначалу, во гнев войдут, это точно. Но поскольку в этом эпизоде фигурантом выступает лицо поважнее их, господин Жуков, то без его благословения они на визит не отважатся. Пожалуй, полезнее будет, если Жуков узнает о происшедшем от меня. Мысль здравая, и я приступила к ее осуществлению незамедлительно. Остановив машину, набрала по сотовому телефонный номер, имея перед глазами листок из записной книжки Кирьянова, и, услышав в динамике женский голосок, потребовала слегка невежливо. «Жукова, пожалуйста». «Кто его спрашивает?» «Ведьма», — ответила я. Надеюсь, что необычность такого представления прибавит ей прыти, да и самому Жукову не придется ломать голову над личностью абонента, если мое имя вылетело из его головы из-за дневных хлопот. Секретарша в Изюме была нелюбопытна к именам и фамилиям и соединила меня с шефом, не утруждая себя лишними расспросами. «Слушаю тебя, детектив Татьяна». Голос Коробея был немного уставшим, подхрипывал на низких тонах, но по-прежнему полон необидной иронии. «Я только что от Явы. Спасибо за помощь». «О, вот как? Пожалуйста. Чем дело кончилось?» «Неделю они мне дали». Жуков там, в своем кабинете, отстранился от телефона, но слышимость была прекрасная. И я разобрала, как он сообщил кому-то: «Договорились на неделю. Растет молодежь». «И мне». «Подожди. Сейчас как ты его назвала?» Он хохотнул. «Иван Петрович Сидоров трубку параллельно возьмет. Что-то не видела я в его кабинете второго телефона». «Жлоб, Паша!» — услышала я Сидора секунду спустя. «Я бы на его месте такой очаровательной женщине и половины месяца не пожалел. Мельчают люди». «Что вы», — ответила я ему, — «вы к ним несправедливы. Мои достоинства там оценили более, чем хотелось бы. Пришлось отбиваться от восхищенных поклонников». «Теперь вы разочаровываете», — огорчился Сидор. «Поклонение — это дар Божий. К нему следует относиться бережно, а вы отбиваться». Увы, старалась я выдерживать тон. Симпатия выражалась в слишком навязчивой форме, а ухажер не подходил мне по параметрам. Поэтому пришлось убедить его не утомляться понапрасну. «Кто же это?» — вклинился Жуков. «Лилипутов в компании Явы я не припоминаю». «Лилипут?» — воскликнула я возмущенно. «Медведь! Бык! Горилла! С мышиными мозгами! Хоть и называется лобан!» Жуков заржал, а, успокоившись, подтвердил: «Да, размер солидный». «Подожди, Валера», — прервал его Сидор. «Я так понял, что-то произошло». «Что?» «Я избила его», — ответила я напрямую. «Кого?» — закричал Жуков. «Лобана?» Сидор что-то спросил его, отстранившись от трубки, поэтому я не разобрала. «Видел бы ты его в бане», — ответил ему Скоробей. «У него руки, как мои ноги». «Скверно, Татьяна». Сидор наконец-то стал серьезным. «Как выпутываться, думаешь?» «С вашей помощью? Ты нам не родственница. Мы тебя даже откупить не можем. Сегодня спи спокойно», — перебивает Сидора Жуков. «А потом или дома не ночуй, или договорись с этими четвероногими. И к Яве больше не суйся. Неприятности там тебе обеспечены». Сидор добавляет после краткого молчания. «Понравилась ты мне, ведьма? Звони в случае чего, может, что и придумаем». Его слова я оценила как самые главные во всем разговоре. Некоторое время после отбоя сидела неподвижно, перебирая варианты действий сложившейся ситуации. Но ничего рациональнее доведения Лобана до больничной койки в голову не приходило. Поджимало время. Меня уже ждали компаньоны отца Веры. Позволив себе еще пару минут, достала кости. 4 + 14 + 32 – поражение и победа. Две противоположности одного явления. Сегодняшние неудачи лягут в основу новых достижений завтрашнего дня. Короче, что Бог не делает, все к лучшему. Ну и остановимся на этом. Разговор с компаньонами Аркадия Филиппова состоялся в квартире одного из них на третьем этаже престижной девятиэтажки неподалеку от центра города. Продолжался он, вопреки ожиданиям, довольно долго. И вышла я оттуда затемно, раздраженная необходимостью долго и нудно растолковывать им очевидные, с моей точки зрения, вещи. Обычно я пренебрегаю желанием клиента быть осведомленным о ходе расследования. Их наивные умствования пользы делу не приносят, а стремление критиковать мои действия вызывает насмешку, которую приходится скрывать, чтобы не обидеть их. Встречу я затеяла для того, чтобы под видом знакомства их с моими версиями, бесплодные, надо заметить, занятия, попахивающие отчетностью прошлых времен, проверить реакцию на некоторые из предположений и непрямым путем выведать кое-какие подробности. Это мне удалось. Начала я с рэкета. Темы, которые они упрямо, прямо-таки суеверно не захотели касаться. Но она касалась меня. Я зашла с другой стороны. Предложила обсудить раздел кассы ювелира между ними и его дочерью. Если рассуждать здраво, то Вера без всякого сомнения имела право на долю в деньгах отца. Наблюдая за последовавшим за этой мыслью взрывом негодования, я убедилась, что если не подсуетиться и не урвать клок шерсти и шкуры неубитого еще медведя, то, скорее всего, Вере не видать денег, как своих ушей, а мне моей машины, ключ от которой через неделю положит себе в карман Паша Ява. Долго и возбужденно компаньоны доказывали, что убытки их немалые и лежат целиком на совести покойного, что поставщик золота был его человеком, которого они не знают и никогда знать не желали, что Аркадий для оплаты ожидаемой им партии металла забрал у них необычно крупную сумму, она изгинула вместе с ним, и поэтому его касса, о которой он, кстати, не раз упоминал в разговорах, принадлежит им, сколько бы там ни было. И, наконец, я нанята ими, гонорар мне платят они. Работать я должна прежде всего по их интересам. Все это было удручающе пресно. Но под конец они выдали очень интересную подробность, о которой я до сей поры не имела представления. Оказывается, когда они предложили Вере обратиться ко мне, это было бы так естественно, дочь разыскивает наследство, деньги погибшего отца. Она отказалась, невразумительно мотивируя отказ причинами эмоционального толка. Такого они не поняли. Я тоже. Горе горем, но жизнь продолжается. И я усомнилась в причинах отказа Веры. Отказавшись от участия в деле, она отказывалась от денег. Почему? Может, причина в том, что деньги находятся у нее, и для беспокойства нет оснований? Тогда чем объяснить ее растерянность от требований бандитов? Вопрос. Разве что она настолько умна, что не хочет трогать кассу какое-то время, пока не уляжется весь сыр-бор? Перетолчая еще несколько раз воду в ступе, Перетряхнув по-разному уже высказанное, компаньоны, наконец, выдохлись, поутихли. У меня появилась возможность продолжить, и я поспешила огорошить их версии, по которой касса Аркадия Филиппова находится у одного из них. Все трое поначалу потеряли дар речи от неожиданности, а затем принялись бурно возмущаться. Я не мешала, я ответила всего раз, доказав в двух словах, что лучший способ отвести от себя подозрения – выражать как можно правдоподобнее заинтересованность в розыске. Как они переглянулись, с какими лицами, прощаясь со мной, пожаловались на то, что теперь не смогут доверять друг другу, как раньше. А взаимное доверие было основой их сотрудничества. Таким образом, моя месть за их жадность состоялась и была готова принести плоды, на которые я и надеялась. Оценивать истинность взволнованности людей, наблюдать за ней, сохраняя при этом невозмутимость, бывает иногда приятно. Итак, вышла я из квартиры на третьем этаже девятиэтажки, уже затемно. Спустилась вниз, прикидывая, хватило ли у Веры терпения дождаться меня, потому что прийти я ее просила именно сюда. Она была здесь, замерзшая, мерила шагами дорожку вдоль дома от фонаря до фонаря, сторонясь бегающей и валяющейся в снегу ребятни. Закрыв лицо поднятым воротником шубы, погруженной в мысли, да и то ей было над чем поразмыслить, а может, просто отупевшая долгого ожидания, она меня не замечала, пока я не дотронулась до ее плеча. Обернулась испуганно, нервы ее были на взводе, узнала. «Татьяна!» Поздоровалась в своей манере. Я пригласила ее в машину. Некоторое время мы сидели молча. Это была вторая наша встреча. Конечно, чтобы сколько-нибудь серьезно узнать человека, этого недостаточно. Но по первому впечатлению, Вера была существом невредным и впечатлительным. Такие, как правило, мало способны к злонамеренности, но бывают скрытны. Я сумела расслабиться за эти тихие минуты, сбросила дневное напряжение и почувствовала прилив энергии. А она просто грелась, расстегнувшись, под негромкое фырканье двигателя. «Давайте погадаем», — предложила я, доставая мешочек с костями. «Что это?» — заинтересовалась она. «Гадальные кости. Я сегодня ставлю рекорд. В третий раз обращаюсь к ним за советом». На моей ладони лежало сочетание 6 плюс 21 плюс 30. Проявление настойчивой активности, прямая дорога к достижению цели. Расшифровала я его по памяти. «Здорово. Но это же не предсказание, да?» «Это совет», — пояснила я. «Совет о том, как действовать дальше в этих условиях наилучшим образом». «Здорово», — повторила она. «А можно мне?» «Пожалуйста». 11 плюс 13 плюс 28 выпало у нее. Я задумалась. В моменты, когда жизнь кажется явлением бесполезным и пустым, более чем вероятна встреча с человеком, способным наполнить ее новым содержанием. Не без труда припомнила формулировку. И что бы это значило? Подумайте на досуге. Вы свои дела знаете лучше, смысл обнадеживающий. Вот все, что могу сказать. Хорошо она переключилась. Улыбка и в глазах огонек появился. Задумалась о своем. Я вывела машину со двора, и мы покатили в густых сумерках между редкими фонарями. Может быть, это вы, Татьяна, измените содержание моей жизни? Ваша жизнь уже пуста и запутана. Старое ушло, новое никак не начинается. Все на нервах. Страшно? Иногда. Все так переплелось? Бандиты? И они тоже. Нет, я, конечно, слышала, читала, мафия, уголовники. Но это всегда где-то в книгах, по телевизору. А когда пришли, в грудь пальцем ткнули, сдрейфило. Вам бросилось звонить. Вера улыбнулась. Может, это не так серьезно? Может, я преувеличиваю? Это очень серьезно, Вера. Она как на морозе ткнулась носом в воротник шубы. Что же мне делать? Ждать принца, способного наполнить жизнь новым содержанием. «Бросьте», — сказала она с понравившейся мне обреченностью. «Девчонка умная. Надо постараться поднять в ней благодарность ко мне. Для начала попробуем расшевелить, ущипнуть за уставшие нервишки. У вашего отца тоже началось посещение его уголовниками?» «Что?» — глянула она недоуменно. «А, да. Только все без меня было и прошло мимо. Отец был человек волевой и решал все сам, ни с кем не советуясь. Меня же о своих делах и в известность редко когда ставил, а я не любопытная. Ну, о вымогательстве вы знали? Знала. Она опять уткнулась носом в мех воротника, и следующие слова прозвучали глухо. Узнала о Дмитрии, от брата двоюродного. У них какие-то дела были общие, не знаю я. Спросила отца, он ответил, что, мол, все устроится, будет нормально. Почему состоялся налет на вашу квартиру? Может, отец как-то попытался надавить на рэкетиров? Не знаю. Я ничего не знаю. Она повернулась ко мне, даже руку было протянула. Татьяна, вам действительно необходим этот разговор? Мне неприятно. Вот нервишки у нее и взыграли. Поймите, Вера, случившееся с вашим отцом начинает теперь твориться с вами. Мне не хотелось бы детального повторения. Мне тоже, проговорила она с расстановкой. Поэтому и расспрашиваю. Стараюсь вникнуть. Я была сегодня у вымогателей, что приходили к вам вчера. И выпросила продление срока уплаты им на целую неделю. Гарантии вашей исполнительности поставила вот эту машину. Вера долго смотрела на меня. Удивилась? Они утверждают, что ограбление не их рук дело. Она все смотрела, не отрываясь. И что налетчиков среди них нет. Боже мой! Тихо прозвучало из воротника. И что, если они определят авторов этой заварухи, а методы следствия у них отличаются, скажем так, своеобразием, то лично к вам претензий больше не будет. Нет-нет, не надо. И предъявлены будут им, авторам, то есть, причем с очень жесткими последствиями. Нет. Что это? Она почти паникует. Я насторожилась. Неужто прав, оказывается, Володя Кирьянов, и она... Сучка, навела грабителей на собственную квартиру. Жаль, темновато в машине. Впору верхний свет включать, чтобы на лицо ее сейчас полюбоваться. Я так и сделала. Остановила машину и включила верхний свет. Вера была бледна, и глаза ее бегали. Паника. Что и требовалось доказать. Но почему же нет, Вера? Хватит жертв. Я не хочу никому зла. Надо же. Христова ученица. Тебя ударят по щеке, а ты подставь другую. «Ой, нечисто здесь! Уеду я!» – она всхлипнула. «Квартиру, дачу продам и уеду!» «Есть куда?» – спрашиваю осторожно. «В Чебоксары, к родственникам!» «А что?» Она вытерла ладонями глаза, взяла себе в руки. «Расплачусь с этими и уеду. Устала я от всего. Что вы на меня так смотрите?» «Квартиру и дачу по объявлению в газете сразу не продашь. Тут покрутиться надо». «Брат поможет!» – лепечет она скороговоркой. «А у вас в спокойной жизни 6 дней осталось», — заканчиваю, не обращая на ее лепет внимания. И тут она на меня, можно сказать, набросилась. «Вы с ними, да? Заодно с уголовниками, да? Или вам что, удовольствие доставляет меня мучить?» Пришлось рассмеяться ей в лицо. «Я с ними до того заодно, что после сегодняшнего от них скрываться придется. Вот так». Она равнодушно приняла это к сведению. Может, не поверила мне? Я не настаивала. И мы поехали дальше. Беда множества людей в том, что, попав в затруднительное положение, они или впадают в состояние панического бездействия, или совершают поступки, не сообразующиеся со здравым смыслом и усугубляющие ситуацию, или вообще не в состоянии до конца осознать степень грозящих им неприятностей. Вера, на мой взгляд, относилась к третьей категории, и поэтому вызывала во мне и сострадание, и раздражение одновременно. Вовремя, естественно, возникшей паузы, прерывать которую она не собиралась, я решала, отпустить ли ее сейчас во свояси или дать возможность еще помучиться. Решить вопрос помогла случайность, зрелище аварии на одном из проезжаемых нами перекрестков. С пешеходной скоростью, с бесконечными короткими остановками мы плелись за переполненным троллейбусом, подпираемые кавалькадой однородных «Жигулей», мимо лежащей на боку «Волги» с сорванным капотом и вылетевшими стеклами. Приткнувшийся к ней трамвай отделался глубокой вмятиной на боку. Рассмотреть подробности не давала колышущаяся толпа зевак, но кровь на асфальте и желтый автобус реанимации дополняли увиденное до полной ясности. Они торопились. Им было некогда. Любой фаталист принял бы эти слова на свой счет. Я в предопределение свыше не верю. Этим, на Волге, надо было не спешить, или спешить еще больше, как и мне с Верой. И с Верой я решила спешить. Выбравшись из затора и вновь обретя относительную свободу, обратилась к Вере с главной на сей момент темой. «Знаете, Вера, самое большое недоумение у меня вызывает ваш отказ от поисков денег. Компаньоны отца вам этого не простят, и доведись им наложить лапы на наследство, не дадут ни гроша, в каком бы затруднительном положении вы ни находились». Она не прерывала паузу и после этого. «А когда выпростала нос из воротника, который я сейчас с удовольствием бы отрезала, оказалось, что она улыбается, ни больше, ни меньше. Похоже, что истерикой придется перестрадать мне самой». «Подъезжаем», — наконец-то разлепила губы. «Сейчас я вас настоящим кофейком угощу. Бабенка не подарок, ясно. А я в чем-то ошибку допустила, тоже ясно. Через минуту мы были на месте». От моего преимущества не осталось и следа. Она смотрела на меня с противной такой усмешечкой. «Это я им ни гроша не дам. Зачем, скажите мне, искать деньги, когда они и так у меня?» Немая сцена, как в гоголевском «Ревизоре». Понадобилось время, чтобы я смогла выдохнуть. «Где?» «На даче», — ответила она просто, будто речь шла о картошке в погребе. «Там, где их отец оставил». «Где дача?» «Возле синеньких, на берегу Волги. Я быстро прикинула, бензина хватит. Едем». «Куда?» «На дачу». «Зачем?» «За деньгами, за кассой, черт побери». Редкий случай выдержка мне изменила. Хотелось эту дочь ювелира целовать и топтать ногами. «Неужели непонятно, чудо вы длинношубое? Те оборванцы, что похозяйничали в вашей квартире и неплохо поднажились, могут еще раз проявить странную информированность, снести дачу до фундамента, но до кассы добраться». Так, не попив кофейку, пришлось двинуться к выезду из города. Мне с трудом удавалось соблюдать ограничения скорости. Помогала в этом свежая картинка в памяти, лежащая на боку Волга. Спешить еще больше? Кто знает, как это. Проще не спешить совсем. А когда мы, наконец, миновали монументальную, нависающую над дорогой башню КПГИ и выехали на тоже небезопасную по зимнему времени междугородную трассу, я полностью пришла в себя и дышала уже ровно. Однообразие ночной езды по зимней автостраде трудно описывать. Темно и монотонно. Развлечься можно разговорами, музыкой или сном. Беседа у нас не клеилась. Радиоприемник упрямо выдавал музыку не для моего уха, а дремать я не имела права. Вере это удалось вполне. Она, освободившись от рукавов и задействовав подголовник, сладко посапывала рядом. Дорога особых хлопот не вызывала, и я предалась единственно приемлемому занятию – неторопливым размышлениям. Вера сняла тяжелый камень с моей души, признавшись, что является держательницей кассы своего отца. По крайней мере, за исход дела по рэкету можно было не беспокоиться. Мое предательство по отношению к машине я надеялась загладить, ублажив ее внеочередным тихоходом, который мысленно пообещала ей сразу, как только компаньоны расплатятся со мной. Кстати, о компаньонах. Простым сообщением адреса денежек их не удовлетворить. Деньги им надо преподнести красиво, на блюдечке с голубой каемочкой, как это и полагается. Но проблема. Как Веру убедить отдать не свое? Заверениями и увещеваниями? Ее, не разбирающуюся в делах покойного? Глупо. Достав из-за пазухи черный пистолет, которого у меня отродясь не бывало, по крайней мере, красиво. Современно, но тоже глупо. Остается одно – напомнить ей о безопасности. Как она запаниковала, когда я затронула тему о выяснении авторов ограбления. Займемся рэкетом, но осторожно, поскольку я пока не в курсе дела. Вот и попробую жить, не перебегая дорогу уголовному розыску, хотя цели у меня другие, как я и доказывала Алле Анохиной во вчерашней телепередаче. Впереди на дороге, видимо, издалека появились мигающие стоп-сигналы. Знак терпящих бедствия. Зима, мороз, ночь, безлюдье. Я, снизив скорость, осторожно приближалась, вглядываясь в темноту. Трое мужиков в джинсах и белых мехах на обочине машут руками, просят остановиться. Разглядев их хорошенько, давлю на газ и, набирая скорость, пролетаю мимо. Помочь, чем можно в таком случае, дело святое. Но их трое мужчин, а нас две женщины в хорошей машине, ночью, на пустой дороге. Не следует лишний раз искушать судьбу. Вера завозилась, то ли стараясь повернуться на бок, то ли собираясь проснуться, но раздумала и засопела дальше. «Нехорошо я собираюсь с тобой поступить, девонька. То, что ты, будучи при деньгах, растерялась от бандитского наезда, непонятно. Касса должна лежать под запретом, пока не улягутся вокруг нее страсти. И даже после этого прикасаться к ней следует, крепко подумав. Тем более я под ногами путаюсь. Поприжала тебя немного, пришлось рискнуть, раскрыться. А рассчитайся ты с бандитами легко и сама, до меня так или иначе все равно бы дошло. А узнав о таком, и размышлять не обязательно, все сразу ясно. Второго ты не хотела, первого не ожидала. Впрочем, госпожа судьба, я не ожидала тоже. Кроме того, получи бандиты от тебя сразу и сполна, скорее всего, вошли бы во вкус, осознав, что не последнее отдаешь, и повторили бы процедуру через некоторое время. С Пашей Явой я вопрос решу так. Что ему Вера? Ни за что не понять, кто из нас и откуда достал деньги. И прощальную беседу с ним буду вести вежливо. Но в смысле получил, мол, и отвали. Ах, да. Лобан еще здесь. Месть оскорбленного мафиози. Забыла я о нем с этой Верой. Ладно. Сейчас для него не время. Пусть на десерт остается. Теперь Вера следующая. Компаньонов надо ублажить обязательно. Это справедливо будет. Потеряли они немало, и не по своей вине, и нежданно-негаданно. Да и платят они мне действительно. Возможно, я и бросила бы это дело на полдороги, оставила бы тебя в покое. А их с вымытыми шеями, если б не одно обстоятельство. До сегодняшнего вечера ты успешно играла роль сироты, у которой злые дяди отбирают последнее. Оказалось, неправда. Но похоже было, значит, дар имеешь. Продолжаешь играть дочь, скорбящую по новоприставленному родителю. Только почему же разволновалась так, когда зашла речь об ограблении квартиры? И даже не об ограблении, а о грабителях. Это не наша мафия, раз. Точнее, самой мафии об этом знать никто не может, а они не сомневаются. И не заезжие гастролеры, два. Те инкогнито не работают, а пребывая на гастроли в очередной город, по понятиям, обязаны объявиться местным авторитетом, заявить о выступлении и с каждого удачного дела отдать долю в местный общак. Иначе, по понятиям же, подлежат постановке на счетчик, а эта процедура неприятная и закончиться может страшно. Так кто может быть грабителем или грабителями, при упоминании о которых ты, Вера, начинаешь ежиться? Не твои ли это знакомые, коли это тебя так задевает? И не впутана ли ты сюда каким-то образом? Каким? А они что, по гадальным костям определили, в какой из квартир города Тарасова дожидается их заманчивая сумма? А кто, кроме тебя, мог знать об этом с большей достоверностью? Отца твоего убить, конечно, не хотел никто, так получилось. Но квартиру обчистить вполне могли с твоей подачи. И это предложение подлежит проверке. И если оно подтвердится, то буду тебя шантажировать им без пощады, пока не выложишь компаньонам сумму, их удовлетворяющую. А из какого источника она вас последует, из оставленного тебе отцом или из добытого в твоей квартире, мне дела нет. Все сопящее. Ты сейчас сама беззащитность. Как Паша Ява выразился, заметана. Я улыбнулась, внешне чуть, про себя, от души. Знала бы ты, Вера, о моих мыслях, не спать бы тебе так безмятежно. Будто услышав, она завозилась, открыла глаза, потянулась, прогнувшись, вгляделась в окружающую нас темень, повела плечами. Скоро приедем, скоро. Деревенька должна быть за ней налево, к Волге, а там дорога одна. Ладно. Сон не то чтобы ее освежил, но настроение поправил. При дачах сторож живет с женой. На въезде дом у него. Надо будет завернуть, сказать, а то пальнет еще не разобравшись. Могучи, думаю. Что это за сторож, что палит, не разобравшись? За такое раньше так пальнули бы, а теперь и вовсе спалят. Что стрелял, были случаи. Да, бомжи зимой одолевают, и рыбаки, и подледники. На ночевку стараются устроиться. Подстреливал? Что вы, Вера смеется. И Фимыч мышей из мышеловки за дом вытряхивает, не убивает, так, пугает людей. Заедем, обещаю. Бываете на даче? Летом. Зимой только на Новый год. В этом году тоже? Да. А отец? Он летом приезжает. Осеклась, поправилась. Приезжал. Говорил, что бездельничать лучше всего на природе, только с комфортом. А зимой здесь Дмитрий развлекается. Один развлекается, недоумеваю я. Другой бездельничал. Кто же в грядках копается, уж не вы ли? Нет, смеется она. Нет у меня таких способностей. Бомжей нанимаем. А что? Господа, тряхнула я головой. Батраков, значит, держали. Ну зачем вы так? А как же? Эмоциональная она все-таки человек. Теперь вот обиделась. Если хотите знать, они сами приходят к Ефимичу. Вы его спросите. И просит пристроить кому-нибудь, как на бирже. А что? Зимой крыша, удобства какие-никакие, еда бесплатная. А дел-то снег убрать, да котел протопить. Летом, правда, работы много. Но у нас, к примеру, что выросло, нам не нужно. И едят, и на базар относят. Еще и благодарные остаются. А вы – батраки. Благодетели, смеюсь я. Сбоку дороги замелькали едва освещенные редкими и тусклыми фонарями домишки. За деревней, следуя веренным указаниям, мы свернули с автострады на неширокую, ухабистую дорогу и поплелись, раскачиваясь и подпрыгивая. И я чертыхалась, объезжая бугры и ямы, а когда это не удавалось, Вера присоединялась ко мне, и мы ругались слаженным дуэтом. «Сейчас будет лучше», — обнадежила она. И действительно, вскоре мы въехали на ровнехонькую прямую дорожку, на которой машине разъехаться можно было разве что с велосипедистом. Приехали. И действительно, фары осветили штакетники, невысокие деревья и между ними строения, дачи. Место было безлюдное. Если где-то здесь и были люди, на их присутствие ничто не указывало, кроме одного, впрочем, раза, когда в свет фар попал пристаренький оборвыш в телогрейке, влезший, пропуская нас по колени в снег у самого забора. Его небритая физиономия, на пару мгновений оказавшаяся в поле зрения, чем-то показалась мне странной. «Бомж? Не ваш ли?» «Нет», — ответила Вера и, поежившись, оглянулась. Сзади было темно. У дома Ефимыча с фонариком под навесом крыльца мы остановились. Он вышел на звук подъехавшей машины. И Вера перекинулась с ним парой слов, вернулась ко мне озабоченная и нахмуренная. «Дмитрий здесь», — сообщила недовольно, — «может быть, не один. Познакомимся?» Дачу Филипповых от дороги отделяла сетчатая ограда с торчащими поверху проволочными закорючками. Небольшое, но добротное двухэтажное строение из белого кирпича, на обочине у железной калиточки стояла темная десятка. Я приткнула машину возле и, следуя за хозяйкой, пошла в палаты по нерасчищенной от снега дорожке с хорошо утоптанной тропкой посередине. Вокруг дома, повсюду, где мне удалось рассмотреть, было то же самое. Пробитые в девственных сугробах тропинки, там, где они необходимы, узкие, для одного человека не более. С крыльца и со ступенек снег был сброшен, но уже после того, как его и здесь как следует утоптали. Видно было, как скребли лопатой. Со времени последних снегопадов снег здесь не убирали, следов лишних нет. Значит, ни бомжа-работника, ни развеселых компаний здесь не бывало довольно давно. Я отметила это для себя, сама не зная зачем. Боже, Верочку принесло на ночь глядя. В прихожую, отделанную лакированной рейкой, заглядывал из двери ведущий в недра дома мужчина, явно встревоженный нашим появлением. Выше среднего оценила я его внешность. Да не одна! Как это приятно! Лицемерно восхитился он, рассматривая меня. Не ждал гостей, не готов, извините. Просторная комната с закрытыми темными жалюзи окнами, освещалась настольной лампой, стоявшей на работающем без звука телевизоре. Старая, но вполне приличная мебель, кругом чистота и ничего лишнего. Если в других комнатах так, то здесь жить можно. Я ожидала худшего. Во мне до сих пор работает старый стереотип, что дача – это обязательно сарайчик, по удобствам чуть лучше деревенского туалета. Мы, раздевшись, в доме было тепло даже чересчур, на мой взгляд, расположились у стола, с которого Дмитрий поспешно скреб какие-то бумаги. «Есть хотите?» – спросил он без обиняков. Вера вопросительно взглянула на меня. «Горяченького чего-нибудь попросила я, и мы с ней остались одни. Приятно, когда за тобой ухаживает мужчина. Кофе варит, к примеру. Причем делает это по доброй воле и не рисуясь. Кто он?» – поинтересовалась я. «Безработный. С десяткой? Она дороже иной иномарки. Машина его слабость. Голодный будет сидеть, а машину по высшему уровню обустроит. У него несколько ларьков в городе, с них и живет. Ни от кого не зависит, это редко теперь, сам по себе. Последний из магикан». Возле телевизора, прямо к обоям, приклеена большая черно-белая фотография. Я передвинула лампу, рассматривая ее. Девочка с бантом на макушке. В ней без труда можно узнать Веру. Положила голову на плечо не старого еще мужчины со смеющимися глазами. «Отец», — пояснила она. «Срезать надо, не забыть, забрать с собой». «Ну да». «Дачу-то она продавать собралась». «Что-то Дмитрия долго нет, пойду помогу ему». Она поднялась, но я ее остановила. «Позвольте мне». Опережая, направилась к двери, познакомиться с вашим братом. Мы сидели за столом и пили чай. Степенно, неторопливо, беседуя. В лучших деревенских традициях. Как я их себе представляю. Дмитрий поначалу пытался острить, развлекать нас, но, видя наше непонимание его стараний, изменил поведение. Мало-помалу разговор свернул на последние события. Вера с энтузиазмом очевидицы с подробностями рассказала, как нашла отца в подъезде, как звонила в милицию из разоренной квартиры, как возили ее в морг на опознание, где, кстати, как родственник побывал и Дмитрий. Он поначалу смотрел на Веру укоризненно, пытался сменить тему разговора, но потом, видя мой интерес, увлекся сам и временами перебивал сестру, точнее детали, которые она упускала. Я внимала им, развесив уши. Мыслимо ли представить, что следователю, ведущему дело, когда-либо доведется выслушать такой рассказ от основных свидетелей? К тому же оба свидетеля внушали мне симпатию, несмотря на легкое, скребущее и пока не поддающееся определению чувства от их радостного оживления, не совсем, на мой взгляд, в данный момент уместного. А потом были похороны. Перешла Вера к следующей главе после паузы, во время которой Дмитрий подлил мне чаю. «Да», – перебил он сестру, – «и вел я себя на них не лучшим образом. Мороз, Татьяна, ветер, да и сдергался я за те дни. Выпил перед носом Аркадия, да беда переборщил. Буйный какой-то стал, подозрительный. Все высматривал среди людей. А там незнакомых много было, нет ли поблизости каких-нибудь уголовных рож?» «И нашел». Вера, откинувшись на спинку стула, расхохоталась. «К бомжу привязался, к старому оборвышу». «Беда», — подтвердил Дмитрий, покрутив головой. «Стыдище! Как накатило на меня что-то! Представляете?» Вера подалась вперед, вся сияя от радостного возбуждения. «Отца только опустили. Я комок на гроб бросила, отошла. Дима едва успел нагнуться, а тот вперед него. Лицо краснее пламени. Я рядом стояла, рассмотрела, землю сбросил раз, другой. Дима аж заревел, как бык. Ну а когда тот пробубнил: «Будь земля тебе пухом, брат сердечный!» Димка отвесил ему такого пинка. Дмитрий закрыл лицо ладонями, замычал. Похоже, в самом деле на бычка. Дедок, как заяц в припрыжку, за зад держится, а этот за ним. На силу поймали и угомонили. Не сразу угомонили-то. Дмитрий махнул рукой и повторил: «Стыдище!» Я не разделяла их веселье, но слушала с большим интересом. Странное, если не сказать больше, происшествие. И не расслабившись так, эти родственнички вряд ли мне бы о нем поведали. «Может, это друг какой был покойного, по жизни скатившийся?» – спросила я осторожно. «Друг?» – опять веселье. И я, улыбаясь, подыгрываю нехотя. У отца таких друзей никогда не было. Не было таких у него, вторил Дмитрий. Синева кладбищенская, на опохмелку, не иначе. Рассчитывал, когда у могилки поминать начнут. Я и опохмелил его. Вер, а батрачок ваш не пьет здесь, продолжила я бомжовую тему. А на что ему пить делает она круглые глаза? Еды полно, а денег ему никогда не давали, именно поэтому. Где он, кстати? Спрашиваю как можно беззаботнее, рассеянно, даже поглядывая по сторонам. Во дворе и в конуре? Вот они и посерьезнели. Перебор у меня. Нельзя было так прямолинейно. А все нетерпение, чтоб ему. Что-то не видать его последнее время, отвечает Дмитрий, глядя мимо. Действительно, может, друзьям поехал да загулял. Народ ненадежный, соглашается Вера, двигая по блюдцу пустую чашку. Ну да все равно, коль скоро дачу продавать. Зачем, удивляется Дмитрий. Когда это ты надумала? Действительно, зачем, поддерживаю я его. Деньги у вас есть. Рассчитайтесь с бандитами и живите себе припеваючи. У Дмитрия слегка отвисла челюсть от такого поворота. Он переводил взгляд с Веры на меня и обратно, соображая, что здесь к чему. А я попытаюсь устроить так, чтобы после расчета нового наезда на вас не было. И это возможно? Дмитрий начинал издеваться. Я не успела ответить, Вера перебила. «Дим, принеси деньги, пожалуйста». «Пойдем, подержишь», — кивнул он ей. «Позвольте мне вам помочь», — поднялась я с места. «Если это не будет выглядеть вторжением в семейную тайну». «Какая там тайна?» — воскликнул он почти возмущенно. Через прихожую он вывел меня на темную холодную веранду с огромными окнами, оплетенными снаружи диким виноградом, через который пробивался свет невесть откуда взявшейся луны. Мягко загудели лампы дневного света. Дмитрий сдвинул в сторону тумбочку, освободил угол и поднял оказавшуюся неприколоченной половицу. Вот и тайник семьи Филипповых. Я, признаться, ожидала чего-то более оригинального. Однако, сунув руку под пол и повозившись там, Дмитрий с усилием вытянул наверх стальную, блестящую створку. Понятно, подземный сейф. Денежкам этих людей пожар не страшен. Не все так просто, как кажется поначалу. Моим глазам предстал солидный пластмассовый кейс с номерным замком. Проделав все манипуляции в обратном порядке, мы вернулись к Вере, успевшей в наше отсутствие убрать со стола. На него Дмитрий и водрузил, слегка запотевший с мороза, кошелек. «Я не стала вас ни в чем убеждать в машине», — обратилась Вера ко мне, набирая на замках шифр и поднимая крышку. «Просто взяла и подчинилась, рассудив, что будет лучше, если вы сами увидите все своими глазами. Тут нет и половины необходимой суммы, и больше денег у меня нет». «Действительно». Содержимое кошелька сильно разочаровало взгляд. Жиденькое было содержимое. Едва увидев кейс, я представила его себе на этом же столе с откинутой крышкой, но наполненным аккуратными банковскими пачками вровень с краями. И это касса ювелира? Ой, что-то я сомневаюсь. Даже если компаньонские деньги из квартиры ушли на сторону, а я имела основание подозревать, что часть из них могла осесть у Веры, этого было мало. Ощущение было достаточно сильным для того, чтобы постараться срочно взять себе в руки, что я и сделала не без усилия. Так что плакала моя дача, Димочка. Вера заметно пыталась торжествовать надо мной. Я ей это позволила. Пропал интерес к их обществу. Захотелось одиночества. Чуть ли не воочию встал передо мной Паша Ява, расстегнутый на груди рубашки с расстановкой, с интонациями скоробея проговорил. «Осталось 6 дней, ведьма. Нечего время терять. Не деньгами, так информацией к размышлению я здесь, наблюдая, слушая и спрашивая, загрузилась достаточно. Подумать есть над чем. Пора и честь знать». Вера ехать со мной отказалась. И это меня не огорчило. Изъявила желание остаться, помочь братцу убраться. Хотя, по-моему, салон моей девятки нуждался в уборке больше, чем эта дачка. Посоветовав им на прощание все же не рисковать и забрать деньги с собой, я, отказавшись от провожания играющего в джентльмена Дмитрия, подалась во свояси. Выставшим в салоне машины, приложив затылок к подголовнику, в темноте и тишине, я в полной мере оценила степень своей усталости от прошедшего дня. от всех сегодняшних людей с их рассказами, подначками, угрозами, амбициями, интересами, возмущениями и хитростями, расслабилась и провела 5 минут в умственной и телесной неподвижности, передохнула, перевела дух на следующий уровень своих энергоресурсов. С трудом развернув машину на узкой дорожке и заставив ее как следует рявкнуть двигателем, покатила прочь. На домике сторожа пришлось остановиться, и Фомич, как дожидался, стоял на крылечке под фонариком, в обрезанных безразмерных валенках, овчиной безрукавке и размахивал руками. «Вы с Филипповыми дружите?» — крикнул через забор, не дожидаясь, пока я выйду из машины. «Или их родственница?» «Ни то, ни это», — ответила я, слегка удивленная. «Мы с ними знакомы. Я вас очень прошу. Как человек человека. Подберите по дороге Гену. Он недалеко ушел, не мог далеко уйти». Ефимыч прижимал руку к груди и помогал каждой фразе легким наклоном головы. Получалось трогательно, и неожиданность просьбы не так обескураживала. «Проявите человечность, он слабый, ноги больные. Да этот бугай Дмитрий угостил его оплеухой и обидел старика ни за что. Подбросьте до города, а?» «Гена ваш в телогрейке, не бритый», — поняла я наконец, о чем речь. «Он сам», — обрадовался Ефимыч. «Вы не беспокойтесь, чехлы он вам одеждой не измажет. Чистоплотный старик, хоть и бомж. Он у Филипповых на даче квартирует? Работал у них, было дело». Ефимыч общался с готовностью просящего. Потом его Володя сменил. «Володя-то помощник покрепче, больше успевал. А сейчас и Володю не вижу что-то. Может, и его вытурили?» «Филипповы народ беспокойный, особенно Димка. Последнее время то и дело ездит, и все с бабами». «Погодите», — останавливаю его. «Последнее время? Это когда?» Ефимич ответил, но уже с меньшим энтузиазмом. «Ну, на Новый год хозяин тут был, потом Димка наезжал 4 раза. Одни из 10 там у человека они поселили, на неделю, наверное. Я все высматривал его, любопытно было. Нет, в лицо не увидел ни разу. А Володя когда бывать перестал? Прямо перед этим человеком. Я еще подумал, что они ему место освободили. Только не работал он, все в доме сидел. Снег и то расчистить не мог. Должно и этого наладили». «Когда? Я ж говорил, 3 дня прошло. А сегодня Димка нагрянул. С утра у них дым из трубы». «А Гена?» «Перед вами незадолго. Он сначала ко мне зашел, я его чаем напоил, поговорили. Горе у Гены, умер у него друг. Кто такой, спрашиваю? Да, мол, ты его не знаешь». Ефимич выкладывал мне все без разбору, хотя имени моего не знал. «Тоскует, видно, здесь, по собеседникам». «Где ж мне?» – развел руками. «Всех местных бродяжек знать-то». «А зачем Гена к Дмитрию приходил?» «Сказал, должок с него пришел получить. А получил по лбу. Вот так». Мне стало интересно. И, нисколько не кривя душой, твердо ему пообещала подобрать побитого Гену, если он встретится мне по пути в город. Я была уже в машине, а Ефимыч все благодарил и нахваливал мою добрую душу. Отъехав от последнего дачного штакетника, я вместе с моей доброй душой на протяжении нескольких 100 метров была занята программированием внутреннего автопилота на обязательную остановку, когда мелькнет мимо фигура одинокого пешехода. Любопытство, на мой взгляд, одна из самых положительных черт человеческой личности, и моя личность обладает ею в полной мере. Связи между беззащитным бомжом и неприятностями семьи Филипповых я не усматривала. Но любопытно было. Что это задолжало ему Дмитрий такого, что заставило старого бедолагу на ночь глядя оказаться за 3 девять земель от города, от своего теплого подвала, уютного и влажного коллектора теплотрассы или где он там обитает этой зимою? Удовлетворение любопытства должно было принести мне первую, так сказать, оперативную информацию по Дмитрию Филиппову, новому персонажу, всесторонне теперь меня интересующему. Являясь родственником Аркадия, да еще и участником его дел, об этом Вера высказалась недвусмысленно. Он вполне мог оказаться держателем кассы. Единоличным или совместно с двоюродной сестрой. За это предложение говорила и степень его посвященности в семейные тайны настолько, что ему было известно место тайника своего дядюшки, и, судя по его полной невозмутимости при вскрытии кейса, он, скорее всего, был осведомлен о размерах суммы, в нем находящейся. В том, что это была не настоящая касса, а блеф, созданный заблаговременно и на всякий случай, я была теперь уверена. Интересовал меня и недавний дачный квартирант, занявший место пропавшего Володи и ведущий себя настолько осторожно, что бдительный Ефимыч не смог увидеть его лица. Сторож предположил, что от Володи избавились ради этого квартиранта, сменили одного на другого. Причем поселен он был на даче чуть ли не в день смерти Аркадия, и явно не для работы. Пренебрегал он ею работой-то, плевать ему было на занесенной снегом дорожки и кухню, превращенную его стараниями в подобие помойки. Мне редко доводилось видеть столько грязной посуды в одном месте, и это не следы гулянки. Свинствовал там один человек. Причем свинствовал с хозяйским пренебрежением к порядку. А дачка-то имеет вид вполне жилой. Старались на ней, поддерживали порядок до недавнего времени. Не слишком ли много бомжей крутится возле Филипповых? Пропавший или изгнанный Володя, побитый Гена, да тот на кладбище, получивший пинок за чересчур ретивое прощание с братом по жизни, как смеялись родственнички о нем рассказывая. И слишком много странностей набиралось в развертывающейся передо мной истории для того, чтобы не заподозрить в них существование некой внутренней взаимосвязи, мне пока неведомой. Неведомой от неосведомленности. И уж вообще чудно становилось при воспоминании о реакции Веры на вопрос об авторах ограбления. Топчусь я на месте, переминаюсь ноги на ногу, с трудом выдергивая их из грязи, которой по колено, если не выше. Из грязи вязкой и по-зимнему холодной. Человек на обочине появился, когда меня посетила мысль о возможном соучастии Дмитрия в ограблении или об единоличном в нем участии. Это произошло как раз на самом ухабистом участке дороги, когда машина самовольно вихлялась из стороны в сторону и прыгала по колдобинам, мешая спокойно думать. Скорость была невысока, жалею я свою девяточку. Не гроблю понапрасну, и остановиться сумела, не доезжая. Гена, освещенный фарами, замер. Повернувшись ко мне, вгляделся в слепящий его свет, прикрывая рукой глаза. Переключив свет на ближний, я открыла ему дверь, но он не спешил. Стоял соляным столпом. «Тебе, дедок, может в ноги поклониться?» – прокричала я, высовываясь со своей стороны. Он, хлопнув руками по бокам, заспешил, засеменил к машине. И, пыхтя что-то благодарно неразборчивое, влез, наконец, внутрь. Не успел он оказаться рядом, совсем еще с мороза, а я уже почувствовала нездоровый запашок, исходивший от него. Прелой кислятинкой от Гены потягивала. Что будет, когда согреется? «Спасибо, девонька», — шепелявил он, шлепая замерзшими губами. Знать не перевелась еще доброта на белом свете. Я рванула машину с места и нас так тряхнула, что внутри у Гены что-то булькнуло. Он забормотал и мелко перекрестился несколько раз. Пока мы не выехали на трассу, было не до разговоров. Все внимание приходилось уделять дороге. Но принюхиваться время от времени я умудрялась. Ничего, можно было ожидать худшего. Сознание присутствия в себе определенной доли человеколюбия греет душеньку, доставляет удовольствие. А за удовольствие надо платить. Обонять зловоние не слишком дорого. К тому же обоняю я его не бескорыстно. «Ты, старче, в своем ли уме, в этакое время в дорогу пустившись?» – вопросила я его, едва отпала необходимость удерживать обеими руками руль. «В своем, девонька», – ответил он с готовностью. «Потому что в дороге я со дня еще, а здесь дома у меня нет. Хочешь, нет ли, а топать надо. У Ефимыча заночевать тебе было не с руки? Или не пустил бы?» Бомж окинул меня недоуменным взглядом. «Пускал. Я не остался недоумок. Не люблю людей утруждать, а ты, девонька, вроде не из дачных. Я-то многих знаю, а тебя не узнаю». «Нет, соглашаюсь, не местная. Ефимичу не внучка ли? И его впервые вижу, как тебя». Я улыбнулась его осторожности. «Спросить бы просто, откуда, мол, сторожа знаешь? Нет, обиняками ему надо. Ефимич попросил тебя подобрать, позаботиться. Я ж говорю, не вся перевелась еще доброта на свете». Липова Вера приехала со мной на дачу к Дмитрию. Сообщила я, как в воду с обрыва бросилась. И на него, не отогревшегося еще окончательно, будто ведро ледяной воды вылило. Сгорбился дед, кисти рук в рукава вложил, ноги подобрал, в уголок вжался. Что за напасть такая с этими Филипповыми? Каким ужасом возле них веет? Я тебя знаю, Геной зовут, и ты у них на даче работал, а ты Фимича знаю, не от Филипповых. Несмотря на уточнение, ни слова Гена не проронил. Потерял интерес к беседе полностью. «Тебе в туалет не надо?» – спросила я, смеясь. «А то смотри, здесь это строго запрещается». «Эх, девонька!» – вздохнул он горестно. «Будь я помоложе да поздоровей, этих Филипповых вместе с тобой до туалетных дел довел бы, а сейчас...» Он отвернулся и, глядя в окно, закончил. «Вот, в ухо мне двинули, а я утерся и домой пошел». «За что ты мне заодно с Филипповыми добра пожелал? Я с ними, как говорится, не пивши, не евши. Так птицы в стайке по породам сбиваются. А я для них мимолетный дед. Больше тебе скажу, наклоняясь к нему, не отводя глаз от дороги. Хищник я в их стайке. Рады бы они со мной не знаться, да поздно, не по силам уже выгнать. Слишком к ним присмотреться успела». «Кто ж ты?» – вздыхает дед тихо. «Они стервятники поганые. А ты еще хищник? Боже мой! Охотник я, дед, не бойся. Коли так, то не боюсь. Их боюсь, тебя нет». Впереди на дороге засветились два желтых огня. И минуту спустя с ревом мелькнули мимо. Машину качнуло воздушным потоком. В боковом зеркале четко отразились полоски тлеющих угольев. Мне всегда облегченно вздыхается, когда ночью на трассе случится разминуться с междугородным автобусом. Получается, дед, ты падаль, до которой стервятники падки, а охотнику она не нужна. «Конечно, девонька», — ответил Гена без тени обиды. «Падаль я, и это хорошо». Пожевал и пояснил. «Потому что время сейчас такое, что стервятников все же меньше всего, все дичь, да хищники, да охотники. А им не допадали». Гена ухмыльнулся, довольный своей находчивостью. Мне же досадно было от разговора, переливающегося из пустого в порожнее. «Красивые кружева мы с тобой плетем, Гена. Знать умеем, девонька». Я подавила растущую во мне раздраженность, перекрыла ей все выходы. «Выкладывай, дед. Что за должок ты шел получать, Дмитрия?» «Зачем?» «Не за деньгами же ты двинул в такую даль?» Проигнорировала я его вопрос. «Нет!» Протянул он очень убедительно. «Что ты?» И опять замолчал было. Но я его подхлестнула. «Давай, дед, давай. Хватит резину тянуть. Хочешь, я сама твой рассказ начну». «Зачем тебе это?» Прогундел он страдальчески. «Это мое дело. Так как? Ну, а это мое. Врешь, потому что касается оно ни одного тебя». Покачал он головой, ошиблась. «Касается теперь только меня. А кого еще коснулось, того уж нет». Весь вышел. «Аркадий?» — спросила по наитию. «Если бы», — с готовностью отозвался Гена. «Этому что? Он кого угодно продаст, купит и опять продаст. А сам целеханик останется. Господи, упокой душу раба твоего», — закончил он тихой скороговоркой и опять меленько перекрестился. «Он же умер», — я глянула на него. «Ген, ты что?» «Да?» — удивился он и вздохнул. «Конечно. И молчит теперь. Знаешь, гадюка тоже молча кусает». «Что? Даже мертвая?» «Дочка, ты в уме ли? Чего буробишь-то?» Я не выдержала и расхохоталась зло и коротко. А когда прошло, огорошила деда предложением. «По-моему, мы оба шизнулись или близки к тому от желания друг друга объегорить, находясь в сложном положении. Ты в сложном?» Я тыльной стороной ладони легко ударила его по плечу и почувствовала даже сквозь телогрейку, какое оно у него костлявое. «Я? Да». «Я тоже», — буркнул дед. «Так давай поможем друг другу, глядишь, и выкарабкаемся. Не зря же нас судьба свела на темной дороге». «Не получится», — Гена обреченно махнул рукой. «Тут и мужика иного не хватит, а ты баба, я старик. Вояки тоже мне. Тебе рожать, мне помирать, вот и все дела». «Не получится, черт с ним», — согласилась я на такой исход. «А попробовать нужно. Расскажем друг другу все, начну я. А то ты вон какой, извилистый, как червяк на помойке», — согласился он и тоном напомнил мне Аякса. «Начинай». Я рассказала ему все, не таясь в подробностях, удивляясь своей откровенностью. Не назвала только имена бандитов. Он выслушал внимательно, не перебивая и не проявляя особой заинтересованности. Я оценила его реакцию и поняла, что он более осведомлен, чем можно было предполагать. «Может, спросишь, о чем?» – сказал он, когда настал его черед исповедоваться. «А то и не соображу, с чего начать и чем закончить». «Два вопроса, Гена», – предложила воодушевленная такой его покладистостью. «Что за друг у тебя умер? И про должок Дмитрия, вместо которого ты по уху получил?» «Эх, девонька», – пропел он после долгого раздумья. «Это значит, все тебе выложить, как на духу, то есть. И не жалко мне вроде, и боязно. Ты вот миллионерша». И поправился после моего протестующего жеста. «Ну, почти оттуда. За тебя есть кому голос подать, пошуметь, поприжать недругов твоих. А я беззащитный совсем. Один, потому что вместе со своим горем. Димке лишь пальцем шевельнуть и раздавит, как червяка помойного. Поэтому я и хочу верить, что не из филипповской ты шайки, и боюсь одновременно. Дожить хочу, сколько осталось. И им хвосты накрутить тоже хочу. Вот тебе и должок». «Давай так». Он дотронулся до моей руки, лежащей на руле. «Найди мне человека, которому я бы не мог не верить. И пусть он за тебя порочится, тогда расскажу». «Дед!» – воскликнула я. «Девонька!» – заорал он, что есть силы, и от натуги подпрыгнул на сиденье. «Я и то помочь тебе хочу, в надежде, что меня выручишь, да боюсь за себя. Поэтому поищи человечка, поищи. А теперь хоть на мороз меня, хоть как. А больше ни слова не выдавишь». Уставился дед перед собой невидящими глазами, окаменел, и телогрейка его жестяной стала, шуршала жестко, когда потряхивала нас дорога. Я поругала себя немного за то, что поторопилась раскрыться перед ним, и оправдала тут же. Надо было прервать поток непонятностей, что и сделано было с интуитивной уверенностью в правильности этого шага. Ехали мы до самого города молча, не глядя друг на друга. На ум мне за это время пришла одна единственная, но умиротворяющая мысль. Полоса неудач, в которую угодил старый бомж, вполне возможно не касается области моих теперешних забот, хотя его намеки относительно Аркадия меня заинтересовали чрезвычайно. Дедовы неудачи связаны с Филипповыми, и если они достаточно криминальны, то какая мне разница, чем шантажировать сестру и брата? Как говорится, здесь всякая лыка в строку. На окраине дед попросил остановить машину. «Дай тебе Бог, девонька, чего хочется». Нет, все-таки мастерски у него двусмысленности получается. Или понимаю, я все уже чересчур изощренно. «Здесь базарчик есть?» Я на пальцем ткнул куда-то в бок. «Северный называется. Я там каждое утро промышляю». Он взялся за защелку двери. «Подожди», — ухватила я его за рукав. «Как на всякий случай фамилия твоя?» «Слепко». На улице было бело и от этого светло. Светло по-ночному. В городе густо шел крупными хлопьями снег. В этом свете мне удалось наконец увидеть его глаза. Детские совсем они у него были, чистые и наивные. У Гены дрогнул подбородок, заросший седой щетиной. И от этого немного скривились губы. «Найди человечка», — попросил он потончавшим голосом. И по-молодому нырнул в открытую дверь. «Подожди!» – крикнула ему. Он нагнулся, заглянул ко мне. «Ась?» «На кладбище. Во время похорон Аркадия ты был?» Он захлопнул дверцу и кивнул мне, то ли подтверждая, то ли прощаясь. Повернулся и, держа руки в карманах, кособоко, но бодро затопал по чистому снежку. Наблюдая его удаляющуюся спину, я припомнила... «Помогая блуждающим в лабиринте неудач, вы закладываете основу своих будущих успехов. Гадание порой приносит рекомендации, пригодные для долгого времени».